подканцлер сказал на это: «Я с ушниками и бездельниками дел не хочу делать». И когда канцлер заставлял советника Степанова подписываться к указам, то Шафиров сказал: «Когда у нас такой спор, то надобно требовать определения от его царского величества». Сказавши это, подканцлер сердцем встал и пошел вон, но, остановясь в дверях, закричал канцлеру: «Что ты дорожишься и ставишь себя высоко? Я и сам такой же!» Канцлер ему отвечал: «Как ты моей старости не устыдишься такими словами мне досаждать и кричать?» Шафиров, вышедший в переднюю палату, перед просителями, гетманским посланцем Кегичем, калмыцкими посланцами и волохами, говорил служителям канцелярии, что канцлер хочет коллежские дела делать своими креатурами и хочет заставлять их с собою подписывать. Протокол об этом, подписанный Головкиным, Степановым, Курбатовым, Губиным, Аврамовым, был представлен государю. Возвратившись домой, Шафиров послал за Степановым. Тот не пришел. Шафиров посылал еще два раза. Степанов не явился. Подканцлер подал на него жалобу, требуя суда. Степанов представил оправдание: «Я не пришел по следующим причинам. Первое. 19 числа в коллегию подканцлер сказал, что он с ушниками и бездельниками дел делать не будет, и называл меня с прочими креатурою канцлеровою, поэтому канцлер мне и другим членам коллегии ходить к нему не велел. Второе. Боялся я того, чтобы меня не убил, потому что, прибивши Губина, говорил он, чтобы и мы того же опасались. Подканцлер, потом подьячему Аврамову, говорил, что он звал меня тогда не для дела, но хотел ведать о записке протокола, врученного вашему величеству. Еще и то говорил, что хотя бы он и побил меня, то б мне можно за его ко мне благодеяние то снесть. Я моей персоне не говорю, только характер канцелярии советника не допускает, что не токмо побои, но и брани терпеть. Он же, Аврамов, и то сказывал, что подканцлер говорил ему, будто ваше величество, ему обещали меня и Губина бить, как и Михайла Волкова, а Курбатов где место поищет». Чем дело кончилось, неизвестно, ибо царским расправам протоколы не велись. Когда коллегия иностранных дел получила полное число членов, то 13 февраля 1720 года последовало следующее определение. Когда случатся важные дела, то призывать всех или несколько по важности дела тайных советников действительных, и все должны подавать совет письменно и потом докладывать о решении. Канцелярии советники: тайный канцелярии советник Остерман, канцелярии советник Степанов, их должности сочинять грамоты к чужестранным государям, рескрипты к министрам, резолюции, декларации и прочие бумаги великой важности и тайны, а прочее заставлять сочинять секретарей экспедиции и надзор за ними иметь. Когда случатся такие государственные тайные дела, что его царское величество высокую особую присутствовать в коллегии изволит, или для какого-нибудь совета другие тайные советники созваны будут, то из двоих канцелярии советников один или по множеству дел и оба присутствуют, и о предмете совещания доносят и читают, и, соответственно решению, рескрипты или грамоты и прочие резолюции сочиняют. А если понадобится, то им и голоса для большего секрета вместо нотариуса записывать. Советы их притом не спрашивается, но могут делать ремонстрации или представления. Если же в иностранной коллегии присутствуют только канцлер да подканцлер для решения дел, тогда канцелярии и советники вместе с ними сидят за одним столом и ко всему, что будет в собрании определено, подписываются. Более других президентов коллегии было тяжело президенту юстиц-коллегии, как видно из жалоб Матвеева, подданных в 1721 году. По указу Вашего Величества положено на коллегии юстиции прежних 7 приказов, то есть поместный, судные все, сыскной, земский и прибавлены еще фискальские дела, бремя несносно. К тому же всякую неделю по 3 дня всем президентам определен съезд в Сенат, а 2 дни на расправу коллежскую. Членам коллегии одним во время моей отлучки в Сенат решать дела нельзя, отчего в таких многочисленных делах беспрестанная остановка и на коллегию нарекание. В той же многодельной коллегии ныне вице-президента и добрых помощников нет, за разбором по иным коллегиям лучших царедворцев. Когда при коллегии бываю я, то работаю сколько могу по малым моим силам, и дела решаются. Но хотя решаются они и настоящим образом, однако не только мне, но и ангелу бесплотному на народ наш угодить и без упреков от него быть никак нельзя, как Вашему Величеству самому известно. Из юстиц-коллегии в 3 года дел с 15 перенесено в Сенат по челобитию недовольных, да и те еще там не решены, и ничего на коллегию не показано. В прошлых годах князь Яков Федорович Долгорукий, когда сидел в судном московском приказе, то в один год с 150 дел по челобитьям на его вершение было перенесено в расправную палату, и тому судье угодить на наш народ было невозможно. Юстиц-коллегия, исполняя все верно и не угождая произволом некоторых, нажила себе много неприятелей, всегда вредящих тайно и явно. Особливо же некоторая знатная особа, которая с протоколистом иностранной коллегии Протопоповым важное имела прежде дело у нас в коллегии, и по желанию своему не получила успеха, несет на меня партикулярно свою неукротимую злобу, и где найдет случай, великий вред мне причиняет и других к тому же получает. Нрав этой особы, думаю, и самому Вашему Величеству известен.